железные дороги, электростанции и фабрики располагали лишь двухнедельным запасом. С потерей Силезии надвигался полный крах. Гитлер отказался обсуждать эти неприятные факты, но в его окружении все более интенсивно шли поиски выхода из отчаянного положения. 25 января 1945 года генерал Гудериан, понимая всю безнадежность положения Германии, обратился к министру иностранных дел Риббентропу с предложением предпринять попытку договориться с западными державами о немедленном перемирии на Западе с тем, чтобы еще остающиеся в распоряжении командования военные силы могли быть сконцентрированы на Востоке. Спустя два дня в имперской канцелярии во время ситуационного совещания состоялся любопытный обмен мнениями. Из протокольной записи видно, что Гитлер, Геринг и другие высшие руководители Рейха допускали возможность сепаратного сговора с западными державами. При этом они считали, что можно даже не проявлять инициативы с германской стороны, поскольку сами англичане и американцы будут искать возможности выступить совместно с Рейхом против большевизма. Стоит привести соответствующую выдержку из протокола. Гитлер, неужели вы думаете, что англичане все еще с искренним восхищением наблюдают за всем развитием у русских? Геринг, чтобы мы там, на Западном фронте, держались и тем временем позволили бы русским завоевать всю Германию, это, безусловно, их не устраивает. Йодль, они к ним, русским, всегда относились с недоверием. Геринг, если так пойдет дальше, то мы через пару дней получим от англичан телеграмму. Впрочем, нацистские бонзы не ограничились пассивным ожиданием предложений Запада. Гиммлер установил через своих агентов в Швейцарии контакт с Далицем с целью договориться с западными союзниками о перемирии и пропуске англо-американских войск вглубь Германии при концентрации всех германских сил на востоке против Красной Армии. Несколько позже Геринг вошел в связь с западными союзниками через шведского эмиссара графа Бернадотта. Уже давно не является секретом, что Черчилль, да и некоторые весьма влиятельные американские политики склонялись к возможности выступить совместно с немцами против Советского Союза. То, что англичане и американцы шли на такого рода сепаратные переговоры с гитлеровцами, находилось, конечно, в вопиющем противоречии с их союзническими обязательствами. Поэтому-то они так нервно реагировали, когда советская сторона разгадала их маневры. Свою очередную телеграмму по этому поводу Рузвельт заканчивал такими резкими словами. «Откровенно говоря, я не могу не чувствовать крайнего негодования в отношении ваших информаторов, кто бы они ни были, в связи с таким гнусным, неправильным описанием моих действий или действий моих доверенных подчиненных». Нельзя, конечно, исключить, что президент Рузвельт и в самом деле не знал всей правды о бернских переговорах, и доверенные подчиненные скрыли от него свои подлинные замыслы. Располагая сейчас многочисленными данными о грязных акциях ЦРУ, можно допустить, что и его предшественник, Управление стратегической службы, проводило некоторые свои тайные операции за спиной президента. Во всяком случае, советская сторона сочла необходимым еще раз терпеливо разъяснить Рузвельту, как она понимала сложившуюся ситуацию. «У меня», — писал глава советского правительства, — «речь идет о том, что в ходе переписки между нами обнаружилась разница во взглядах на то, что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке, на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника. Во всяком случае, это безусловно необходимо, если этот союзник добивается участия в такой встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским в праве на участие во встрече с немцами в Швейцарии.